третье, плавно вытекающее из второго. Что можно накриминировать Казбеку и подельникам, помимо подготовки теракта? Вижу по глазам, что вы уже догадались. Конечно, оружие. А точнее, его хищение, хранение и так далее и тому подобное. С этим вообще просто. Группа лиц, предварительный сговор. Осталось только доказательства закрепить. Логику начальника отдела я понимаю. Все подготовленное для теракта оружие и боеприпасы он собирался изъять после того, как члены группы окажутся в Кутузке. Вот только каналы хищения необходимо уже до этого момента выявить и проработать. Потом в дивизии такое начнется, небо Савченко покажется. О том, как Казбеку еще и организацию преступного сообщества пришить и вовлечение в террористическую деятельность, следователи сами позаботятся. На это можно силы не тратить. Четвертое, едва ли не самое главное. Необходимо обеспечить вывод из-под возможного удара конфиденциальных сотрудников, работающих по архарам. Процедуры и методы стандартные, и начальнику отдела по дивизии известны. Но на всякий случай напомнить о них справки стоит. Все. Ярослав поднял глаза от страницы блокнота и встретился со спокойным и изучающим взглядом шефа. Тот, не скрывая, рассматривал подчиненного, пытаясь прочесть эмоциональный фон по его мимике. И Рязанцев подавил в себе поднявшуюся ранее волну досады. Работать простым оперативником не в пример проще. Контакты, вербовки, явки — налаженный механизм контрразведывательного процесса. Получил оперативную значимую информацию, доложил многомудрому начальнику перечень планируемых мероприятий, выслушал решение и помчался его исполнять. У оперативника есть право на ошибку. Опер — чернорабочий, пахарь. Ему о высоких материях думать некогда. Другое дело аналитики, белые воротнички. Исследуя чужой опыт, а обобщает предложения, сочиняет умные методички, готовит обзоры и глобальные аналитические документы по уже завершенным ДОУ и реализованным уголовным делам. В общем, делают много умственной работы. Иногда такая деятельность меняет их кардинально, и не только внутренне. Именно среди аналитиков самый большой процент сотрудников со временем обзаводится бородой и неуставными прическами. Часто их коллеги, видя, как мыслители вдруг начинают печально копошиться в густой поросли на подбородке, тихонько выходят из кабинета, чтобы не мешать. Ведь именно в это время, возможно, идет напряженный интеллектуальный процесс. И только потом его результаты исследуют в рамках диссертации еще более мозговитые ребята, составляющие проекты новых ведомственных приказов и указаний. А ведь есть еще достаточно замкнутые касты разработчиков, инспекторов, штабистов и разномастных технарей. И над всем этим огромная настройка руководящего аппарата также делящегося на свои уровни и фракции. Но ключевым элементом всей этой гигантской оперативно-розыскной машины всегда останется опер, без коего, как армия без солдата, систему Министерства Федеральной Безопасности России представить невозможно. Так что оперу ошибки простительны, всегда имеется начальник, чтобы его поправить в случае чего, лишь бы работал родной. Полковник Жук считал, что направленец, сотрудник второго отдела управления, тоже может иногда ошибаться. Главное, чтобы он старался этого не допускать и умел извлекать из промахов соответствующие выводы. Поэтому, оценив степень покраснения кончиков ушей подчиненного, он сделал заключение о достаточном воспитательном учебном эффекте, произведенным на майора в этот раз. «Парень не глупый, амбициозный», — подумалось ему при виде безуспешных попыток Ярослава скрыть чувства под маской добросовестного служаки. Подучим еще немного, потом снимем стружку, доработаем напильником, и через год-другой из бывшего опера может вырасти зубастый волчище направленец. Надо бы давать им задания посложнее. Чем тяжелее работа, тем быстрее втянется в процесс. Или покажет, что он негоден и пойдет обратно на землю. Это называется методом полного погружения. Меня самого так и в свое время учили. В это время в голове Ярослава родились схожие мысли. По крайней мере, сдаваться он точно не собирался. Вспомнилось не кстати, как год тому назад на проставе по случаю вступления в новую должность классик сказал ему с улыбкой: «А знаете, Ярослав Владимирович, кто такой направленец?» «Это сотрудник аппарата управления, направляющий член начальника в заднее проходное отверстие нижестоящих подчиненных. По сути, грубо, но по смыслу, в самую точку. Привыкайте, коллега, и не забывайте перед этим процессом надевать чистые перчатки, а после мыть руки с мылом». В качестве участка работы ему нарезали линию антитеррора, ставшую в 21 веке второй по важности для органов МФБ России после внесенных изменений в федеральные законы и ведомственные нормативные документы. В территориальных органах безопасности оперативные подразделения, отвечающие за борьбу с терроризмом и защиту конституционного строя, были значительно расширены. В войсках борьбой с терроризмом занималась четверка, обособленные подразделения службы ВКР МФБ России и подчиненных ей управлений, решавшие помимо этих задач массу других. От пресечения коррупции в органах военного управления до профилактики хищения оружия в войсковых частях. В свете новых ведомственных приказов направленцы, выделенные в органах ВКР по линии антитеррора, так же как и сотрудники, отвечающие за проведение острых контрразведывательных мероприятий, замыкались лично на руководителей управлений или на начальника вторых отделов. При этом даже в случае работы на одном и том же направлении нескольких сотрудников, они представляли собой автономные оперативные единицы. Этим достигалось максимальное сокращение круга лиц, осведомленных об их деятельности. Старый чекистский закон «каждый должен знать ровно столько, сколько доверено ему для решения поставленной задачи». Ярослав осознавал, что пока он не наберется опыта, все самые серьезные материалы по его линии будет тянуть сам шеф. И только тогда, когда полковник Жук сможет быть уверен в подчиненном, ему представится возможность показать себя в качестве разработчика, сотрудника, участвующего в работе по делам антитеррористических операций и курирующего деятельность особо ценных конфиденциальных сотрудников. Метод полного погружения, так любимый князем Игорем, Ярослав испытал на своей шкуре сразу после перевода на новую должность. Эйфория от сознания открывшихся перспектив прошла быстро. Не за горами блазнилось присвоение майорского звания. Соответствующее представление кадровики отправили сразу после того, как Рязанцев принял на себя обязанности старшего офицера второго отдела. Он ознакомился с несколькими новыми приказами, которым ранее не имел допуска, и на отлично сдал зачет по знанию общей нормативной базы беспристрастному компьютеру. Примерно через месяц его уже отправили в первую служебную поездку в качестве направленца. За две последующие недели Ярослав в составе рабочей группы осуществил инспекторскую проверку нескольких подчиненных управлению отделов ВКР. Пятеро сотрудников аппарата перемещались между городами и городками на скоростных экспрессах по бессмертной Байкало-Амурской магистрали. По пути между остановками играли в преферанс, самую офицерскую из всех карточных игр, пили пиво.